Что здесь еще необычного? А все это... Она повела рукой в сторону столов, внезапно ощутив голод при запахе горячего хлеба. Что это значит? Люди проголодались и теперь насыщаются. Так заведено в доме Гиллеля, пояснил Симеон. Когда такое станет невозможным, дом Гиллеля погибнет. Но это... Я слышал о эссенах и их монастырях в пустыне у Мертвого моря. Но они-то святые, а их общий стол — алтарь Бога. Они не имеют жены, едят только корки хлеба с водой. И живут в бедности и отбросах, возвеличивают эти отбросы и молятся бедности. Они ненавидят женщин и боятся их. Их святость можно измерить силой вони, которая от них исходит, а набожность — криками, раздающимися из их мрачных и отвратительных гнезд. Чем больше они страдают, тем сильнее этим гордятся. Попади к ним мудрый человек, или просто грамотный, инженер, архитектор или врач, они будут шарахаться от него, как от чумы. Они боятся знаний и превозносят невежество. Чем сильнее они порют друг друга плетьми, тем больше, по их мнению, прославляют всемогущего. Они надолго покидают монастыри, чтобы вернуться исхудавшими и голодными, и на все это спрашивают одобрение Бога. И тебе нравится такая жизнь? Они же фанатики, сказала Бернис. Зато святые. Ай, Бернис, ты повторяешь чужие слова, ну и святые. «А как вы почитаете всемогущего?» — поинтересовалась Бернис. «Как подобает людям, мне думается. В доме Гиллеля нет места ненависти. В Торе сказано, что всемогущий создал человека по своему подобию. Поэтому для нас тело человека свято. Это самое совершенное и лучшее творение Бога. Не накормить человека — грех. Ненависть к еврею или язычнику — грех. Таких вещей мы стараемся не допускать». В равной степени мы не хотим носить оружие. Если будет нужно, то умрем, но не поднимем руку на человека. Мы считаем, что любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине священна и совершенна сама по себе. И работаем над тем, чтобы понять смысл любви и страсти. Стремимся познать оба чувства. Мы евреи, но ни один язычник никогда не был отвергнут домом Гиллеля, а их проходило много. Но хватит нравоучений и проповедей. Пойдем со мной, Беронис, я познакомлю тебя с моими отцом и матерью, а также другими членами семьи. Речь Симеона и ее страстность поразили Беронис, поэтому она не произнесла ни слова, когда он взял ее за руку и повел к столам. Само собой, разумеется, ей некогда было и подумать, о чем говорить с семьей Гиллелей. Весь мир для нее предстал в новом свете, а сам дом Гиллеля виделся то сумасшедшим домом, то мечтой человечества. Но все-таки скорее сумасшедшим домом, поскольку Беронис никогда не относилась к тем, кто не может отличить реальность от мечты. А если это так, люди и его населяющие подобрались здесь один к другому. Тот же врач был сумасшедшим с самого начала, когда срывал шторы и жалюзи в ее апартаментах и провозглашал свои немыслимые теории по поводу медицины и здоровья. Тогда он говорил о ней, а теперь ей. Но от этой перемены его слова все равно оставались бессмысленными для простого мира богатства, притворства и амбиций, в котором она жила всю свою жизнь. «И воры сюда приходят», — в конце смогла произнести она. Воры, убийцы, грешники и даже святые, а также черти тоже. А это, Беронис, мои родственники. Мой отец Гамалиэль, сын Гиллеля из Вавилона, основавшего наш дом. Отец поклонился Беронис. Он оказался старше, чем она ожидала, глядя на него издалека. Обходительный, мягкий, мигающие голубые глаза прятались за лохматыми белыми бровями. Старик наблюдал за ней и сейчас поступил в отношении нее очень мудро. Он отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и предложил ей. «Возьми хлеб и окажи мне честь, дитя мое», — произнес старик. Она взяла хлеб. «Ешь, пожалуйста. Я всегда надеялся, что мой сын приведет к нашему столу женщину. Но чтобы такую красивую...» Беронис принялась за еду. «Это моя мать Сара, Симеон». С удовольствием наблюдал, как сильные белые зубы Беронис жадно пережевывают посоленный хлеб. «Добро пожаловать и мир тебе. а в красоту я вглядываюсь глубже, чем мой муж». «И вам мир», — ответила Беренис. «Если Бог и одарил меня красотой, она не принесла мне счастья. Мне понравился ваш хлеб. Благословен будь дом, где хлеб земли имеет свой вкус». Старик засмеялся от удовольствия, а Симеон представил Беренис своего брата. «Он преподает разум и хаос и способен убедить тебя, что эти два понятия равноценны. Возможно, это так и есть». «Мы преподаем, изучаем и практикуем медицину», — пожал плечами старик. «Я видел тебя», — кивнул Гилель-младший. «Как ты входила в ворота, я сразу заметил, что ты поразительная женщина». «Спасибо». Симеон представил свою невестку, Дебора, из дома Шаба. «Мы живем через реку на земле Гада. Я замужем уже 9 лет, но до сих пор чувствую себя чужой для здешних мест. Какая глупость», — заявил Гилель.